у нее тоже пропала одна вещь», — возразила Кэролайн. «Табакерка». «Ты имеешь в виду, она так сказала?» — поправила Шарлотта. «И это была мужнина табакерка, а не ее. Наверняка самым разумным способом отвести от себя подозрение было бы взять что-нибудь и у себя, не так ли? Не надо большого ума, чтобы до этого додуматься». «Наверное, ты права. По-твоему, тот, кто наблюдает, знал об этом?» «Возможно». Кэролайн покачала головой. «Мне трудно в это поверить». «А во все остальное легко? Еще вчера Мина была жива». «Знаю, все это так отвратительно, бессмысленно и глупо. Порой просто невозможно поверить, как безвозвратно может измениться столь многое всего за каких-то несколько часов». Шарлотта попыталась зайти с другой стороны. «Ты по-прежнему чувствуешь, что за тобой наблюдают?» Кэролайн взглянула изумленно. «Понятия не имею. Я об этом даже не задумывалась. Какое значение имеет какой-то там любитель подглядывать в сравнении со смертью Мины? Одно может быть связано с другим. Я просто стараюсь обдумать все варианты. Но лично мне не кажется, что из-за всего этого стоило бы умирать». Кэролайн поднялась. «Думаю, пора нам пообедать. Я просила, чтобы ланч был готов без четверти час, а сейчас уже позже». Шарлотта послушно последовала за ней, и они направились в столовую, где уже был накрыт маленький стол. Служанка готовилась подавать. Когда она ушла, Шарлотта приступила к супу, пытаясь в то же время вспомнить разговор недельной давности, когда она познакомилась с Миной. Миссис Спенсер Браун говорила что-то об Оттилии Чаррингтон и ее смерти. Возможно, даже намекала, что в этой смерти было нечто загадочное. Мысль гадкая, но раз уж она пришла в голову, ее стоило проверить. «Мама, Мина жила здесь какое-то время, так ведь?» «Да, несколько лет», — Кэролайн удивилась. «А что?» «Значит, она должна хорошо всех знать». «Настолько хорошо, что если воровкой была она и украла какую-то важную вещь, то могла прекрасно понимать ее значение. Ты согласна?» «И что это может быть?» «Не знаю. Смерть Оттилии Чаррингтон?» «Она много говорила об этом, когда была здесь. Как будто даже подозревала, что там кроется некая тайна, которую семья тщательно скрывала». Кэролайн отложила ложку. «Ты имеешь в виду, что смерть не была естественной?» Шарлотта неуверенно нахмурилась. «Ну, это, пожалуй, уж слишком. Но, возможно, это случилось не совсем так, как хотелось бы, по крайней мере, мистеру Чаррингтону». Мина говорила, девушка была очень пылкая и определенно намекала на ее несдержанность. «Быть может, если бы она не умерла, случился какой-нибудь скандал?» Кэролайн снова взялась за еду, отломив кусочек хлеба. «Какая неприятная мысль. Но, возможно, ты права», — сказала она. «Мина и вправду обронила несколько намеков на то, что с Оттилией не все так просто, как многие думают. Я никогда не расспрашивала ее, потому что слишком люблю Амбразину и не хотела поощрять подобные разговоры. Но теперь припоминаю, что Мина возбудила мое любопытство и в отношении Теодоры». Шарлотта была озадачена. «А кто такая Теодора?» «Теодора фон Шенк, сестра Амарилис Денбай, вдова с двумя детьми. Я не очень хорошо ее знаю, но, признаюсь, она очень мне нравится». Шарлотта с трудом могла представить, как кому-то может нравиться кто-то, состоящий в родстве с Амарилис. «Вот как?» — отозвалась она, не заметив, насколько скептически это прозвучало. Кэролайн сухо улыбнулась. «Они совершенно не похожи. Прежде всего, Теодора, похоже, не торопится снова выйти замуж, хотя и очень, насколько мне известно, стеснена в средствах. А люди, разумеется, все знают. Собственно говоря, когда она приехала сюда несколько лет назад, у нее не было ничего, кроме унаследованного от родителей дома. Теперь у нее новое пальто с меховым воротником, да не каким-нибудь, а соболиным. Помню, когда оно у нее появилось, Мина не приминула это отметить. Стыдно признаться, но я тоже задавалась вопросом, откуда оно у нее взялось». «Любовник?» — предположила Шарлотта. «Тогда она невероятно осмотрительна». Не очень-то осмотрительно носить неизвестно откуда взявшееся пальто с соболиным мехом, ничего при этом не объясняя, — возразила Шарлотта. Не может же она быть настолько наивной, чтобы воображать, будто это пройдет незамеченным. Держу пари, любая женщина с Рутленд Плейс может оценить наряд другой женщины с точностью до Генеи. И, вероятно, назвать портниху, которая его шила, и месяц, в который его скроили. Ох, Шарлотта, это несправедливо. Мы не такие недобрые и мелочные, как ты, похоже, думаешь. Не недобрые, мама, но практичные и прекрасно разбирающиеся в том, что сколько стоит. Это так. Кэролайн доела суп, и служанка подала следующее блюдо – нежную, превосходно приготовленную рыбу. В иных обстоятельствах Шарлотта насладилась бы ей в полной мере. «Теперь у Теодоры явно больше денег, чем раньше», – неохотно продолжала Кэролайн. «Мина как-то предположила, что она сделала нечто ужасное, чтобы заработать их, но я тогда подумала, что она просто шутит». Временами у нее прорывался довольно дурной вкус. Она подняла глаза. «Ты считаешь, все могло быть именно так, и Мина что-то об этом знала?» «Возможно». Шарлотта ненадолго задумалась. «С другой стороны, возможно, Мина сказала так из зависти или просто ради красного словца. Самые дурацкие слухи порой так и начинаются». «Но Мина была не такая», — возразила Кэролайн. «Она редко говорила о других». «Только если говорили все. Она предпочитала слушать». «Значит, это все же могло быть как-то связано с Тормодом», — рассудила Шарлотта. «Или каким-то другим мужчиной, о котором мы пока не знаем. И даже с Олстоном. Или же она просто была воровкой. Самоубийство?» Кэролайн отодвинула свою тарелку. «Как это ужасно, что другой человек, другая женщина, во многом такая же, как и ты, и живущая по соседству, настолько несчастна, что накладывает на себя руки, не желая прожить еще хотя бы день, а ты об этом ни сном, ни духом, и как ни в чем не бывало, занимаешься обычными делами, обдумываешь меню, проверяешь, починено ли белье, и думаешь, кому нанести визит». Шарлотта протянула руку через стол и коснулась матери. «Не думаю, что ты могла бы что-то сделать, даже если бы знала», — тихо проговорила она. «Мина ничем не дала понять, что так безнадежно несчастна, да и нельзя же лезть в чужие дела с расспросами. Горе порой легче переносить в одиночку, а унижение — последнее, чем хочется делиться. Самое милосердное — это сделать вид, что ничего не замечаешь». «Полагаю, ты права, но я все равно чувствую себя виноватой. Наверняка я бы могла что-то сделать.